Когда-то давно, когда он был еще ребенком, он сидел однажды на берегу моря, на желтом песке дюн в жаркий летний день, и пытался наполнить песком сито, потому что двоюродный брат зло подшутил над ним, сказав: «Если наполнишь сито песком, получишь 10 центов». Но чем быстрее он наполнял его, тем стремительнее, с сухим горячим шелестом, песок просыпался сквозь сито. Руки у него устали, песок был горячий, как огонь, а сито все оставалось пустым. Он молча сидел на берегу в душный июльский день, и слезы катились по его щекам. Теперь, когда пневматический поезд мчал его, потряхивая и качая по пустым подземным коридорам, он вспомнил безжалостную логику сита и, опустив глаза, вдруг увидел, что держит в руках раскрытую Библию. В вагоне были люди, но он, не скрываясь, держал книгу в руках, и в голову ему вдруг пришла нелепая мысль. Если читать быстро и все подряд, то хоть немного песка задержится в сите. Он начал читать, но слова просыпались насквозь, а ведь через несколько часов он увидит Битти и отдаст ему книгу. Поэтому ни одна фраза не должна ускользнуть, нужно запомнить каждую строчку. «Я, Монтек, должен это сделать. Я заставлю себя это сделать». Он судорожно стиснул книгу. В вагоне ревели радиорупоры. «Зубная паста, Денгем!» «Замолчи, — думал Монтек, — посмотрите на лилии, как они растут!» «Зубная паста, Денгем!» «Они не трудятся!» «Зубная паста!» «Посмотрите на лилии, замолчи, да замолчи же!» «Зубная паста!» Он опять раскрыл книгу, стал лихорадочно листать страницы, он ощупывал их, как слепой, впивался взглядом в строчки, в каждую букву. «Денгем! По буквам! Д-Е-Н!» «Не трудятся, не придут!» Сухой шелест песка, просыпающегося сквозь пустое сито. «Денгем освежает!» «Посмотрите на лилии, лилии, лилии!» «Зубной эликсир, Денгем!» «Замолчите, замолчите, замолчите!» Эта мольба, этот крик о помощи с такой силой вырвался из груди Монтега, что он сам не заметил, как вскочил на ноги. Пассажиры шумного вагона испуганно отшатнулись от человека с безумным, побагровевшим от крика лицом, с перекошенными воспаленными губами, сжимавшего в руках открытую книгу. Все с опаской смотрели на него. Все, кто минуту назад мирно отбивал такт ногой под выкрики рупора «Денгем, денгем, зубная паста, денгем, денгем, зубной эликсир! Раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три!» Все, кто только что машинально бормотал себе под нос «Паста, паста, зубная паста, паста, паста, зубная паста!» И как бы в отместку рупоры обрушили на Монтега тонну музыки, составленной из металлического лязга, из дребезжания и звона жести, меди, серебра, латуни, и люди смирились. Оглушенные до состояния полной покорности, они не убегали, ибо бежать было некуда. Огромный пневматический поезд мчался в глубоком тоннеле под землей. «Лилии полевые!» «Денгем!» «Лилии, лилии!» Люди с удивлением смотрели на него. «Позовите кондуктора! Человек сошел с ума!» «Станция Нолвью!» Со свистом выпустив воздух, поезд остановился. «Нолвью!» — громко. «Денгем!» — шепотом. Губы Монтега едва шевелились. «Лилии!» Зашипев, дверь вагона открылась. Монтег все еще стоял. Шумно вздохнув, дверь стала закрываться. И только тогда Монтек рванулся вперед, растолкал пассажиров и, продолжая беззвучно кричать, выскочил на платформу сквозь узкую щель закрывающейся двери. Он бежал по белым плиткам туннеля, не обращая внимания на эскалаторы. Ему хотелось чувствовать, как движутся его руки, ноги, как сжимаются и разжимаются легкие при каждом вдохе и выдохе, и воздух обжигает горло. Вслед ему несся рев. «Денгем! Денгем! Денгем!» зашипев словно змея, поезд исчез в черной дыре туннеля.